Вступительное слово. Эпиграф. Цитата. «К 17 годам я уже был убежденным антикоммунистом. Идея убить Сталина заполнила мои мысли и чувства. Мы изучили технические возможности нападения. Мы даже практиковались. Если бы они приговорили меня к смерти в 1939 году, они были бы правы. Я составил план убить Сталина. Разве это не преступление? Когда Сталин был жив, я смотрел на вещи по-другому. Но когда я оглядываюсь назад на этот век, я могу заявить, что Сталин был величайшей личностью нынешнего столетия, величайшим политическим гением. Принятие научной оценки о чем-либо есть нечто другое по сравнению с личной точкой зрения». Конец цитаты. Александр Зиновьев. Цитата. «Я думаю, что есть два меча. Меч Ленина и меч Сталина. Сейчас меч Сталина отброшен русскими. Гомулка и некоторые люди в Венгрии подобрали его, чтобы ударить по Советскому Союзу и противостоять так называемому сталинизму. Империалисты также используют этот меч, чтобы убивать людей. Даллес, например, размахивает им уже сколько времени. Этот меч не был одолжен, он был выброшен. Мы, китайцы, не выбросили его. Что же до меча Ленина, то не отброшен ли и он в некоторой степени некоторыми советскими лидерами? На мой взгляд, он отброшен в значительной степени. Жива ли еще Октябрьская революция? Может ли она служить примером для всех стран? В докладе Хрущева 20-му съезду Коммунистической партии Советского Союза говорится о возможности взятия власти парламентским путем, то есть нет необходимости другим странам изучать Октябрьскую революцию. Однажды, приоткрыв эти ворота, в общем и в целом отбрасываешь ленинизм». Конец цитаты. Мао Цзэдун, 15 ноября 1956 года. То, что известный диссидент, живущий в «единой» в кавычках Германии, который с юности был ярым антисталинистом настолько, что планировал проведение террористической операции против Сталина, который написал много книг, неистово разоблачая сталинскую политику всеми возможными способами. Так вот, то, что такой человек захотел отдать дань уважения Сталину – замечательное явление. Многие из тех, кто считает себя коммунистами, не выказывают подобной отваги. Очень трудно возвысить свой слабый голос против потоков антисталинской пропаганды. Очень много коммунистов, к сожалению, неуверенно чувствуют себя на этом поприще. Все, о чем заклятые враги коммунизма трубили в свое время в течение 35 лет, было, по общему мнению, подтверждено Хрущевым в 1956 году. С тех пор яростные единодушные обвинения Сталина, пришедшие еще от нацистов и троцкистов, от Киссинджера и Бжезинского, и от Хрущева и Горбачева, и иже с ними, прибавили в своей «достоверности» в кавычках. Защита исторической роли Сталина и партии большевиков становится делом немыслимым, даже ужасным, и большинство тех, кто твердо противостоит убийственной анархии мирового капитализма, боятся этого. Сегодня люди, подобные Зиновьеву, видящие разрушительную недальновидность того, что случилось в бывшем Советском Союзе с чередой голода, безработицы, нищеты, коррупции, межэтнических войн, пришли к переоценке предубеждений, крепко сидевших в них с юных лет. Очевидно, что и во всем мире тот, кто хочет защитить идеалы социализма и коммунизма, должен сделать хотя бы то же самое. Все коммунистические и революционные организации мира должны переосмыслить мнение и суждение о деятельности товарища Сталина, которые сформировались у них, начиная с 1956 года. Никто не сможет отрицать очевидное. С тех пор, как Горбачев преуспел в разрушении всех достижений Сталина, венчая таким образом 35-летний период злобных разоблачений сталинизма, и Ленин сам по себе стал в Советском Союзе персона нон-грата. С похоронами сталинизма исчез и ленинизм. Повторное открытие революционной правды о том периоде начала нового строя должны взять на себя коммунисты всего мира. Эта революционная правда восстанет после изучения источников, свидетельств и анализов. Очевидно, что жизненно необходимой будет помощь, которую могли бы предложить советские марксисты-ленинцы, зачастую единственные, кто имеет прямой доступ к источникам и свидетельствам. Но сегодня они работают в весьма сложных условиях. Наши анализы и размышления на этот счет представлены в данной работе «Другой взгляд на Сталина». Взгляд на Сталина, который воздействует на нас ежедневно, есть взгляд того класса, который хочет сохранить существующую систему эксплуатации и угнетения. Принятие другого взгляда на Сталина означает рассмотрение истории Сталина глазами подавленных классов, глазами эксплуатируемых и угнетенных. Эта книга не была задумана как биография Сталина. Она предназначена для прямого противостояния стандартным антисталинским атакам. Завещание Молчание Ленина, насильственная коллективизация, засилье бюрократии, уничтожение гвардии старых большевиков, насильственная индустриализация, сговор Сталина с Гитлером, его некомпетентность во время Второй мировой войны и так далее. Мы постарались вскрыть противоречия многих «хорошо известных истин» в кавычках о Сталине, тех, что раз за разом выдавались в газетных строках, исторических книгах и интервью, и которые стали более или менее частью нашего подсознания. «Но как это можно, — спросил друг, — защищать такого человека, как Сталин?» В этом вопросе было такое удивление и возмущение, которое напомнило мне о том, что рассказал мне старый коммунист. Он вспоминал о 1956 году, когда Хрущев прочел знаменитый секретный доклад. Среди коммунистов прошли мощные дебаты. Во время такого столкновения пожилая коммунистка из семьи евреев-коммунистов, которая потеряла войну двух детей и чья семья в Польше была уничтожена, вскричала, цитата, «Как можем мы не поддержать Сталина, который построил социализм, победил фашизм и воплотил все наши надежды?» Конец цитаты. В жарком идеологическом шторме, прокатившемся по земле, когда другие сдались, эта женщина осталась верной революции. И в этом смысле у нее был другой взгляд на Сталина. Новое поколение коммунистов разделит ее взгляды.